менять. Отто Хульте тоже может знать. И чего делать? Идти к Матильде, там Перун и Семен, да и ему надо на процедуры. Кровь иногда во рту чувствуется, что-то там не так с носом. Или к падре нужно бежать, может, нужно срочно креститься, или к Хольте, пусть законы разъяснит. Глава 9. Событие 25. Пошел. Из трех направлений, нарисовавшихся стрелочками в его синей, желто-зеленой ушибленной голове, Иоганн выбрал первое. Пошел к колдуне Матильде. И в первую очередь на принятие этого решения сыграло то, что опять в роте соленый железистый привкус появился. Вот прошел всего-то километр и вуаля! Опять с носом чего-то не того. Кровь через паклю, плотно набитую в ноздри, торчащую даже из ноздрей, вытечь на рубаху не может, так она в рот стекает. Здоровьем нужно заниматься, а то тут в эти блинные времена такая медицина, что попаданчество может резко закончиться. Начнется там в носу гангрена, Антона в огонь, и сливай воду, гаси свет. До мозга пара сантиметров и вообще один дюйм. «Езжайте в замок, там Отто разберется, а я к бабке Матильде пойду, проверю Перуна и Семена». Буркнул это Иоганн конюху и лешему и зашагал вдоль обоза. Шел и зубами скрежетал. «Ядрит, Мадрид, как говорится, из 35 возчиков уцелело 12, а ведь это все жители баронства». Ну, почти все. Среди нанятых были возчики из баронства соседа, тестя, барона Отто фон Лаутенберга. Но один черт, почти на 20 крестьян у него меньше стало, а ведь семьи у них, а из воев вообще двое остались, да и то, со слов лешего, не сильно понятно, выживут ли, оба без сознания. Ну, да без чувств. Про сознание Канта еще с Гегелями не сподобились, не написали. Кто теперь защищать баронство будет и кто будет работать и налоги платить? За счет кого барствовать? Возчики снимали шапки, кланялись, но уныло так все. Тоже понимали, что и баронство, и их, как жители этого баронства, ждут не самые простые времена. Черная полоска на шкуре зебры подкралась. У входа в дом колдуни Матильды, как всегда, была очередь. При этом народ не стоял, конечно, как в СССР. Один в затылок друг за другом. Они сидели на чурбаках. Иван Федорович себе в мозгах, уже подверженных, возможно, загниванию, нагноению, отметил, что нужно бы плотнику... главплотнику Игнациусу команду дать. Сделать лавки со спинками, чтобы людям удобнее было... А еще бы хоть из парусины навес, ведь осень с дождями приближается. Да и зимой тут в Прибалтике не снег, скорее всего, с неба валит мягкими белыми пушистыми хлопьями, а совсем даже мелкий противный моросящий дождь. Как там у классика? Вот ветер дунул, плюнул, и вот она идет, дождливая зима. Как-то похоже. К Матильде же идут на прием люди больные. Я человек болезненный, ревматический, мне доктора велели ноги в тепле держать, как Игорь Ильинский говорил. Ну, хоть не ноги, так голову без дождя. А еще чуть-то она одна прием ведет. А где медсестра? А где ученица? А нянечка где? Кто будет кровь с кушетки смывать? Дверь была не заперта. Иоганн без труда проник в сени, где на лавке широкой и обнаружил десятника отцова Семена. Почему его десятником поставил боярин, Иоганн не знал. Сказать, что ратники у боярина богатырями были, так нет. Разные были, но все уступали габаритами Гришке, да и самому боярину. Но Семен был чуть не самый низкий, где-то 1,60 м, всего на голову выше 12-летнего Иоганна. И в плечах далеко не гном, обычный жилистый и крепкий мужчина. Сейчас в одних нижних штанах смотрелся совсем уж не богатырем. Рука замотана, вторая замотана, третья... голова замотана и пузо замотано. Видно, что перевязали недавно. Льняные бинты свеженькие, белые. А от самого десятника за версту дегтем несет. Мазь Вишневского бабка Матильда намазала на раны. А чем деготь пахнет? Что там, бензол, фенол, толуол? Звучит даже как яды. Семен был в сознании, в чувствах. Он смотрел на потолок и почти не отреагировал на появление боярича. Иоганн тронул его за плечо. «Как ты, Семен?» Десятник из созерцательного состояния вышел и попытался сесть на лавке, но Иван Федорович его ладонью за плечо придержал и назад уложил. «Лежи, пить там, может, хочешь или еще чего?» «Не уберег. На мне же караулы были. Так кто же знал? Далече от Литвы. Как только пробрались. Не уберег». Раненый закашлялся, и сразу из двери в дом показалось круглое лицо Матильды. «Иоганн, ты чего тут?» «Ах, да, позже приходи, видишь, что творится?» «Будут жить», — отступил на шаг от лавки барончик. «Бог даст, я помогу, а ты не мешай, иди отсюда, после обеда приходи». Пришлось идти к святому отцу. Естественно, что имость Иоганну обойти не удалось. Попадя гонората, это стояло у крыльца, как пизанская башня, и кормила гусей и уток. Почему как пизанская? Да в руке у нее было ведро с рыбьей мелочью. Приличное такое ведро, и оно ее перевешивало. Имость черпала из ведра мальков рыбьих и кидала птицы, и те, ругаясь на гусином и утином друг с другом, кидались на добычу. «Дома преподобный Мартин», — перекрестился на крест, хоть и не был католиком, Иван Федорович. «Преподобный!» — перекричала птиц матушка Иоганна. «Преподобный! Так дома он, проходи!» Имость шагнула в сторону, утки ломанулись за ней, а вот гуси, как на добычу, посмотрели на пацана и ринулись в атаку. Иоганн одному врезал апперкотом, второму выписал хук слева, третьего отбросил лоу-киком, повредив гусю колено. Нет, он просто отбежал на десяток метров. Гуси были большие, злобные и грязные. Во! Грязные! Еще испачкают. А так чего гусей бояться? Он человек, царь природы, а тут гуси. На счастье пацана из дома вышел по-хозяйски, почесывая пузо под рясой, сам хозяин гусей и распинал их взаправду. Те с дороги убрались, на хозяина гавкать не решились. «Святой отец, вы слышали про отца и братьев?» Перекрикивая возмущенных птиц, несмело приблизился к крыльцу Иоганн. Гуси-то отошли, но косились на чужака и планы мести вынашивали. Это отчетливо было видно по глазам. Они немигающе смотрели на пришельца и ждали малейшего повода. Круглые глаза, черные. «Нет, Иоганн, че ты гусей боишься? Заходи!» Событие 26. «Нет, Иоганн, никто тебе не даст управлять баронством. Ты его, конечно, наследуешь, но только когда тебе будет 15 лет, и то не сразу. А до этого архиепископ назначит тебе опекунов. Одним из них буду я, вторым, естественно, твоя мать. Ну да, мачеха Мария, а третьим, думаю, отец твоей матери, барон Отто фон Лаутенберг. Хотя, насколько я знаю, сейчас в замке проживает ваш родственник по материнской линии Юрген фон Кессельхут. Возможно, барон фон Лаутенберг передаст опекунство ему, раз уж он уже живет у вас. Приходил вчера в храм достойный молодой человек. А религия? Я православный. Мне нужно будет креститься в католичество, чтобы стать бароном?» Продолжал выпытывать информацию преподобного Мартина Иван Федорович. «Да, архиепископ Риги Иоганн V Валенроды точно не признает власти схизматика над баронством. Я вообще не понимаю твоего отца. Сам перешел в католичество, и сыновья старшие тоже католики. Третья жена и их дочь Базилиса все католики, и ты один, да еще ваши воины-схизматики. Зачем ему это было нужно? Ну, а теперь ты говоришь, и воинов не осталось. Всего двое, и неизвестно, выживут ли. Ты один остался не в истинной вере». «Не знаю, святой отец, но вы говорите, время у меня почти 3 года есть. Если это необходимо, то через 3 года я перейду в католичество, а сейчас это не главная проблема. Что мне вообще сейчас делать?» Отмахнулся на время от религиозных проблем Иоганн. «Зря. Это нетолерантный 21 век». Отец Мартина взвился и стал расписывать все плюсы от его перехода в истинную веру из схизматической ереси. И это не на 5 минут длилось, а почти полчаса. Иван Федорович даже чуть было не ляпнул про Мартина Лютера, мол, недолго осталось вашей истинной вере, скоро придет и на смену гораздо более истинная, придет ее могильщик. Он, может, родился уже? Нет, охватил. Лет через 70-80 родится. Да и что он о нем знает? В чем разошлось католичество и протестантизм? Вот не историк религии Иван Федорович, точно. Единственное, что он достоверно знал, так это то, что Лютер перевел Библию на немецкий. До этого богослужение проходило только на латыни, а этот язык и монахи многие не знали, не умели на нем читать и писать, а потому молитвы заучивали наизусть. «Хорошо, падре, будь по-вашему. Вот сейчас все прояснится. Назначат этих самых опекунов, и я переговорю с ними». Решил сделать уступку Иоганн, а то эта канитель ему уже страшно надоела. Голова кругом шла. Идти к Матильде было рано. К кузнецу без священника бесполезно, да и тоже рано. Плуг нельзя за пару дней изготовить, не имея даже образца. Не то что опыта такого изготовления. «Давайте, преподобный, займемся изучением языка». Легко сказать. Толку только от часового урока было мало. Падре Мартин денежку честно отрабатывал, называл предметы, действия на языке местных, а вот голова у Иоганна была совсем не жемайтийским языком сейчас занята. Все соображал, как себя вести и что делать. Займить в качестве опекуна этого хлыща Юргена фон Кессельхута, этого киселя, совсем не улыбалось. Это кисель улыбался. Сам Иван Федорович не видел, но подслушал разговор бабки Лукири с датчанкой об этом Юргене. Веревки, дескать, этот нищеброд вьет из баронессы. Как бы не выключил сумму побольше и не сбежал. Слово «Альфонс» не называлось, не придумали еще его. Но смысл именно такой. Стоп. А ведь теперь отца нет и фрау Мария вдова. Она чего доброго может выскочить замуж, и почему бы не за киселя? А вот интересно, даже очень интересно, а что, если хворый Иоганн залезет на крышу донжона и кашлянет там, не удержит равновесия и полетит с 12-метровой высоты на землю отнюдь не мягкую? Нет там никаких грядок с розами. Это гарантированная смерть. Ну, пусть 90%, но даже если просто переломается, то станет инвалидом и не отдадут такому баронство. А тут есть отчим фон Кессельхут. Барон воевать должен, а кисель прямо смотрится воином без страха и упрека. Не белунг, мать его, не блондин, правда. Может, кисель ему помочь упасть с крыши или куском хлеба подавиться? Да он в речке возьмет и поможет утонуть. Вот ведь куда мысли лезли. Ну и какие тут нафиг изучения цветов жемайтийской радуги? Залайс это зеленый. Похоже, так-то точно Шолохов написал в поднятой целине. Они берут наши слова, коверкают из злости и сипения добавляют в конце. Желтый дзелтенс, красный сарканс. Чуть сложнее. Жаркий? Жар, как от огня, красного огня. Но сипение свое все одно добавить надо. Еле досидел Иван Федорович до конца урока и чуть не побежал к Матильде. И опять вкус крови во рту. Да что же это такое? Вот Гришка сволочь. Ну ладно, теперь чего? Не по его желанию, но теперь брата нет, как и отца. Хреново. А он об университете размечтался на французской стороне, на другой планете. Матильда сидела на одном из чурбаков у крыльца. Страждущих она, видимо, разогнала. И теперь сидела, свесив руки и сгорбившись. Сразу и на десяток лет постарела и жизнерадостность с улыбчивостью утратила. Маленькая, уставшая от жизни бабулька. Иоганн вопросов задавать не стал. Сел на соседний пенек и тоже руки свесил. Сам вместо детской легкости ощущал 6 с лишним десятков лет за спиной, а плюсом и рюкзак из свалившихся на него забот. «Даст Бог, Иоганн, даст Бог. Я что могла, сделала. Все, что могла. Старая я стала, слабая. Теперь все в руках Господа. Захочет, не попустит и выздоровеет. А захочет видеть их в своем воинстве, так и заберет. Небось, хороших воев немного в него. А я постараюсь еще. Отдохну сейчас, отвара для укрепления попью и опять ими займусь. Ты иди, Иоганн, нет сил на тебя и завтра не будет. Лежи в замке на лавке и двигайся поменьше». Событие 27. Вороны слетались. Этим же вечером заявился с 5 дружинниками или кнехтами, правильнее, наверное, тестюшка, барон Отто фон Лаутенберг, а на следующее утро пожаловал его двоюродный или скольки там юродный брат, отец Юргена, киселя барон Бернхард фон Кессельхут. Этот тоже с собой 7 кнехтов приволок. Еще через час пожаловал старший сын барона фон Лаутенберга Генрих. Он, как и отец, инвалид, потому не на войне. Этот сильно хромает. Слушайте, упал 2 года назад. Упал, гоняясь за восставшими же майтийцами. Так и этот с 4 кнехтами. К обеду все они стали собираться в Кемерн на службу к преподобному Мартину, и тут все узнали, что Иоганн – схизматик, ортодокс и вообще почти еретик и враг рода человеческого. Ревизор – немая сцена. По открытым ртам баронов и барончиков было видно, что отец Иоганна скрывал, что у него сын крещен в православной вере. Может, и не специально скрывал. С родичами этими виделся Теодор фон дер Зайцев редко. Этого киселя Юргена так вообще ни разу в замке не было. Крестовый поход не объявили, за мечи дары не схватились, чтобы схизматика зарубить. Наследник. Наследник смотрелся жалко. Из носа у него красная пакля торчит, синяк сошел с рожи лица частично. Под глазами не чернота, уже а сине-зеленые круги, а вся физия остальная желто-зеленая. Нос, понятно, распухший. Таким монгольско-армянским шнобелем смотрится. Видимо, пожалели доходягу дядьки рыцари. Сам сдохнет. Уже Эван позеленел. Чего рубить? Он и без того не жилец. Не от него ли тут могилой попахивает? «Так ты что, Иоганн, не поедешь на панихиду по отцу, по братьям?» Грозно из-под косматых брежневских бровей глянул на него тесть. «Ножницы, может, изобрести», — пришла светлая мысль в зеленую голову. «Стоп, как там на местном? В залайзную сную...» «Нет, склонения прилагательных они еще не проходили». «Конечно, поеду». «Нет, мне ездить нельзя, я пешком пойду, потихоньку. Бабка Матильда мне вообще лежать велела, но я, конечно же, приду. А это, дядьки бароны, стесняюсь спросить, у вас вон кнехтов сколько, войско целое. Может, вы сначала скатайтесь к месту битвы, откопайте братьев и отца, и сюда их тела в закрытых гробах доставите, чтобы мы их всем нашим дружным семейством похоронили на погосте церкви у святого отца Мартина? Ась?» Чуть не теми словами, но смысл именно такой. Дядьки-бароны брови домиком свели. «Как это ехать туда, где убивают? Как это мертвых из земли выкапывать?» «Ты, сынок, думай, что говоришь. Мне Теодор жалился, что в тебе бес сидит. Да, я его успокаивал, что все мальчишки-озорники, а в тебе точно бес». «А почему, кстати, хлопы с собой рыцарей не привезли?» Леший говорит, что они пленных взяли парочку, и те сказали, что следом за ними большой отряд идет. Вот мужики решили похоронить отца братьев и послужильцев в одной могиле. Собрали быстро все брони, раздели убитых литовских рыцарей и быстрее уехали назад. Если честно, то Иоганн сам не понимал, почему Леший и прочие мужики решили там похоронить барона, а не везти его хотя бы с братьями домой. Из воспоминаний, доставшихся Ивану Федоровичу от Иоганна, выходило, что Теодор Зайцев господин был милостивый и щедрый, не порол никого особо, всегда помогал своим крестьянам, если не урожай, благо денег полно с крестового похода привез. Должны были, если не любить его крестьяне, то, по крайней мере, не ненавидеть. Объяснения Леший давал путанные, как-то глаза долу опускал при этом. Семена и Перуна пока не спросишь, к ним Матильда никого не пускает. У нее в дому лежат, и она даже прием населения прекратила. Все силы тратит на раненых ратников. Струсили возчики. «Не поедем мы туда. Грех это упокоенные тела из земли выкапывать». Главный родич легонько так сдвинул пацана с пути и пошел к коню. «А конь-то из Батянькиных конюшен. Надо Теодору Свету Васильевичу должное отдать. Приведенных из крестового похода рыцарских коней Дестре правильно поскрещивали и опять